Мамашу с потомством перевели в загон на постеленное сено. Она тут же повалилась, и все 8 крохотных поросят подбежали к ней и стали выискивать маленькими розовыми пяточками мамкины сиськи. Вечером случился небольшой шухер. Вместе с Шпындрюком на объект пришел и комбат. Все подорвались со своих коек и построились в одну шеренгу. Стоило Хряков подошел к загону и посмотрел на мамку с поросятами. Довольно хмыкнул и снова повернулся к солдатам. Ощутил себя отцом, не удержался Валетов. Шпындрюк, маленький толстый человечек, со значительным видом, заложив руки за спину, разглядывал через круглые стекла очков в золотой оправе своих нынешних рабочих. — Ануфриев! — обратился комбат к коллегу. — Я! — вяло ответил Дембель, безразлично глядя на командира батальона. — Е-е! — передразнил комбат. — Головка-то знаешь от чего? Привыкнув за 2 года к комбатовским издевкам, Ануфриев оставался спокойным. — Чего пялишься? Свободен, Ануфриев. Улыбка вначале робкая, затем все более широкая озарила лицо Дембеля. — Свободен? — переспросил Ануфриев. — Все, все, хорош. Комбат едва заметно улыбнулся. — Закончил. Отдал долг родине. Можешь завтра утром прийти в часть, забрать документы, переоденешься в парадку и домой, чтобы завтра до обеда ты все свои дела сделал, и я тебя здесь больше не наблюдал. Понял? Радостный Ануфриев гаркнул во все горло. — Так точно! — Ну ладно, ладно. Остальным работать, — напомнил подполковник. — Давайте, чтобы вот на нас Протопоп Архипович не гневался. Тем временем очкарик стоял около загона и все смотрел на маленьких свиней. — Молоденькие они еще, — говорил он о чем-то своем. — Совсем молоденькие. Такие нет. Такие никуда не пойдут. Надо времени немного дать. Совсем чуть-чуть. Подожду немного. Комбат с главой администрации ушли, а солдаты принялись поздравлять Дембеля, буквально за несколько секунд из злобного парня, превратившегося в обычного пацана с улицы. Он даже, казалось, помолодел на глазах. Куда-то исчезла суровость и озлобленность. Что и говорить, через 2 дня он будет дома. — Как же это так? — не понимал Сизов, с завистью поглядывая на кореша. — Ты чего же? Обсчитался, что ли? Тебе вроде первого домой. А сегодня-то еще не первое. — Не знаю, — радостно отвечал ему Ануфриев. — Это же комбат, он на неделю раньше вполне может отправить. — Я только знаю, что на неделю позже, а то и на месяц, — ворчал Сизов. — Да чего ты дергаешься? — успокаивал его Ануфриев. — Свое отбарабанишь и тоже уйдешь. — А у меня сегодня, ё-моё! — воскликнул он на весь поселок. — Последняя ночь в этом дурдоме! Ануфриев, казалось, разволновавшись вначале, сейчас спал, словно младенец, уподобившись замершим около мамки свинкам. Он встал утром, почистил, привел в порядок свою рабочую одежду, попрощался со всеми достаточно холодно, только Сизову пару раз, шутя, ударил кулаком в грудь, как бы передавая тем самым власть над остальными. Только те остальные, растущие слоны, Резинкин, Простаков и Валетов, с уходом наглого и крикливого Ануфриева не думали просто так впадать в транс перед не таким уж и злостным Сизовым, который на протяжении всей своей службы зависел от более пронырливого кореша. Во взводе знали все, что Олег всегда может достать наркоты и поделиться ею с Сизовым. Вот за что последний мог с себя с живого кожу содрать, если об этом попросит Ануфриев. Теперь пронырливый дембель уходил, оставляя зависимого от наркотиков Сизова одного. Где ему теперь брать порошок? Остальные с сочувствием поглядывали на остающегося как бы за главного деда. Но желающих, чтобы правил именно он, не было. От троицы был свой кандидат. Это Валетов. Все-таки у человека 10 классов образования, голова варит. Все будет по-другому, все будет иначе. Резинкин тоже претендовал на верховенство. Но у него не было такого друга, как Простаков. Все-таки здоровый и маленький, они вдвоем создавали грозный тандем. И идти поперек казалось невозможным. Пыль под сапогами ушедшего в часть и унесшего с собой один из двух пропусков Ануфриева еще не осела. А Сизов мягко, всего два раза употребив руссконародное междометие, предложил Валетову сходить за завтраком. Ануфриев не стал дожидаться, пока ему Валетов принесет хавки, потому как ему хотелось оказаться в части, забрать свои бумажки и смыться на автобус для того, чтобы через полтора часа оказаться уже в Самаре на вокзале. Фролы не думал сдвигаться с места. — Ты че застопорился, душара? — выкрикнул Сизов. Тут же шаг вперед сделал Простаков, и дед примолк. — Сам иди за жрачкой! — раздался голос сверху. — Понял? Желтушный Вова еще не забыл, как разгневанный Простаков одним рывком заставил встретиться голову здорового Забейка и Косяк, после чего крепкий и куда более страшный дембель, чем Ануфриев, ходил со слегка помятой физиономией. Да, этого здорового лучше не доводить. И повезло же маленькому ублюдку Валетову, что рядом с ним такая туша. И главное, одного призыва до конца дойдут вместе. Один с мозгами, другой с мускулами. «Ну, хорошо, мужики, хорошо», — согласился быстро Сизов. «Давайте по очереди ходить за жрачкой. Сейчас вот я за завтраком пойду. Вот резина за обедом пусть идет, а то чего же я один-то буду ходить?» Возникла пауза. И тут, это был звездный час Валетова, он добил оппонента. «Теперь за едой ты ходишь». Я буду заниматься животиной, Витек с Лехой работать. Да и ты тоже, кроме того, будешь еще и посуду мыть. И работать будешь, — разошелся Фрол. Чего не так, все вопросы ко мне. Простаков был доволен. Теперь его друган еще и заправляет всей компанией. Это неплохо, потому как он сумеет связывать два слова с третьим. А значит... может внушать людям определенные настроения и заставлять их выполнять даже неприятную работу. Тем и отличались все дядьки в телевизоре, которые могли складно говорить о чем-то непонятном. И назывались они все политиками. Вот и сейчас Леха, слушая складный базар Валетова, думал, что тот... тоже может быть неплохим политиком в будущем, если он так спокойно запряг строптивого Сизова, чтобы тот ходил на кухню. Вот это молоток! Сизов молча собрал вымытые еще вечером Валетовым кастрюли и направился за завтраком. А разошедшийся новый начальник кричал ему вслед: «И свиньям ты тоже носить будешь! Нечего расслабляться!» Таким образом, загрузив наркота, Валетов заулыбался. «Ну чё, мужики, продолжим строить?» «Какой строить?» — Резинкин постучал себя по голове. Опомнись, мы еще не завтракали и не умывались. Куда ты гонишь, начальник? — А, ну да, — согласился быстро Фрол. — Конечно, вот надо все лежаки прибрать, чтобы порядок был. — Ё-моё! — бурчал Простаков, недовольно поворачиваясь к своей импровизированной койке. — А Ухарьеву и то было наплевать. Чего у меня тут? Как я тут сплю? — Ладно, — хлопал по спине здоровой башни Валета. Чё ты хочешь, чтоб сюда снова вернулся Ануфриев? Я же намного лучше. Вот смотри, я же тоже за собой койку заправлю. А ты вспомни, что разве хоть один дед в казарме за собой койку заправляет? Всё на нас, на духов ложится. Кстати, морда. Валетов разогнул Простакова, который выпрямился во весь свой двухметровый рост. Подпрыгнув, Фрол зацепился за грудки башни. «Между прочим, я хочу, чтобы ты знал, что когда ты уходишь спокойно умываться, и тебя никто не трогает, я еще каждое утро в казарме две койки заправляю. Понял? Кроме своей еще две». Резина подтвердил. «Да, он правду говорит, я тоже одну», — добавил он. Простаков молча почесал ляжку и снова стал приводить в порядок свой лежак, скручивая фуфайку и подгоняя вместе разъехавшиеся за ночь доски. «Вот видишь», — снова с умным видом показал пальцем Валетов, «ты даже для своего лежака доски сбить не можешь, чтобы спать нормально. Чтобы сегодня же сделал, ты понял?» «Понял», — бубнил Алексей. «А умыться мне можно сегодня?» С этими словами он повернулся, поднял Фрола и переставил его, как игрушку, с места на место, расчищая себе путь к выходу из-под навеса.